есть у птиц небесные гнезда, лисы в норах могут жить, а Христу кем ярки звезды. Дворцы светила, он на небе мог бы жить, но Мессии негде было в мире голову склонить. Лучезарный пришли в стране унылой, жаждой миру послужить. Иисус уж в них не было, в мире голову склонить. Ради Спаситель принял тернии венца, чтоб тебя вести в обитель всенебесного дворца. То дворец он вечной силой хочет грешникам открыть, самому же негде было в мире голову склонить. Сколько раз в твой дом сердечный порой